«Превосходство 2 том», глава 1. Самочувствие было отвратным, будто я пробежал марафон, к которому вообще не готовился, вдобавок каждый километр глотал рюмку водки. Голова болела и кружилась, в теле чувствовалась слабость. Очень сильно хотелось пить. Пропитанные потом рубашка и штаны прилипли к коже. Может, для старика, проснувшегося с похмелья, такое состояние и было нормальным, но я ни разу такого не испытывал. Да и не напивался до безобразия, пожалуй, никогда. С трудом разлепил веки, приподнялся на локтях и огляделся. В первые мгновения заторможенный мозг еще не осознавал, а что собственно не так, но стоило прийти в себя, как я озадаченно хмыкнул. Я лежал в какой-то норе или пещере. Надо мной нависал потолок, влажный, поросший белесыми корнями. В шаге от меня находилась глубокая лужа, обложенная крупными камнями. Кроме одежды на мне была перевязь с метательными ножами и коротким кинжалом. Куда делась моя комната? Где я вообще нахожусь? Завтра ведь экзамен по математике, так почему я лежу здесь в костюме реконструктора? Что за бред? Тихо и с трудом произношу я и морщусь. Горло сухое, по глотке будто прошлись наждачкой. А потом голову снова пронзила боль, и с этой болью в голове начали появляться воспоминания о последних 2 месяцах. О том, как Красноярск провалился в ад, о тренировках у наставника, о медитациях, о пилюлях, укрепляющих тело. И, наконец, о предложении перенестись в какое-то подземелье, пройти его и заработать награды. Первым делом я поднялся, размялся. Одеревеневшие мышцы с каждой минутой слушались все лучше. Второе, что я сделал, щелкнул пальцами, и на ладони появилась шкатулка со снаряжением. А ведь в правилах говорилось, что на испытание нельзя пронести артефакты. Я достал из шкатулки облик мумии, артефакт, ускоряющий пользователя, налепил на руку. Достал и приложил к глазу монокль, способный показывать характеристики и навыки монстров и вроде бы даже людей. Из пещеры, где я очнулся, был только один выход, и я бы пошел по нему, если бы при взгляде на лужу монокль не вывел информацию. Купель перерождения используется для изменения организма, меняет тело, делает человека сильнее и крепче, очищает душу и тело, делает последующее превращение в кошмар невозможным. Внимание! Для использования купели нужно опуститься под воду с головой. Вода оказалась прохладной и безвкусной. Я сперва напился, а потом залез в купель, окунулся по пояс, и только тогда нащупал ногами дно. Нырну и сразу вверх, чтобы не захлебнуться, если что-то пойдет не так, пробормотал я. Увы, что-то пошло не так, стоило мне нырнуть, как тело свело судорогой. Каждая мышца напряглась, будто через нее шел ток, и тело начало меняться. Захрустел позвоночник, выпрямляясь так, как я его в жизни не выпрямлял. Сильно щелкнула поясница, которую я повредил в детстве. Я содрогнулся от боли, прошившей все тело. Чувствовал себя так, словно мне медленно ломал позвоночник мануальщик-садист. В животе что-то бурлило и ходило ходуном, словно кишки играли друг с другом в салки. Заныло и хрустнуло не единожды битое в детстве колено. Мышцы напрягались и расслаблялись, горло жгло, и я, сосредоточившись, чтобы не упустить из легких драгоценный воздух, не замечал, что прошло куда больше времени, чем я мог провести без воздуха. Пытки сменялись пытками. Кожу будто жгли кислотой, отвлекаясь только на то, чтобы рвать ее же на части. Ломило и ломало кости. Меня будто разбирали на части, извлекая из каждой клетки моего тела что-то гадкое и нехорошее. В прошлом я ломал кости, получал по лицу от чудовищ, и все эти битвы закаляли мою волю, но сейчас я испытывал нечто совершенно иное, на порядок мучительнее. Несмотря на это, я удержал в легких воздух, я выжил. И когда я наконец поднялся на дрожащих ногах, когда вылез из купели, которая едва не стала смертным одром, вытерся рубахой, обмотал вокруг плеча бинт и заново закрепил монокль, увидел висящее сообщение. Перерождение завершено. Ваше тело и душа были очищены. Ваши физические способности были частично улучшены. Ваш статус изменен. А вслед за этим вылез и статус. Артур Кошелев. Кошмарный. Культиватор. Стадия конденсации ЦИ. Сила. 34 плюс 50. Бонус облика. Ловкость. 47 плюс 30. Живучесть. 53. Скорость. 62 плюс 100. Духовная сила. 117. Открытые техники. Незаметность. 86-100. Познание. 23-100. Предположу, что средние показатели обычного человека – десятка. Неплохо я наелся пилюль, в 3-5 раз усилил каждую характеристику, а скорость аж в 6 раз увеличил. Неплохой старт. Бинт послушно принялся разматываться, закрывая руку, потом замотал шею и нижнюю часть лица. Удивительно, но после купели я больше не чувствовал равнодушия и апатии, которые раньше появлялись у меня вместе с ловкостью, которую давал мне облик. Я вышел из своей норы и оказался в тоннеле, который тянулся по прямой. Стены были из твердого камня, а потолок усеивали уже знакомые светящиеся кристаллы. Свет от кристаллов шел тусклый, но любой искатель в сумраке видел и ориентировался гораздо лучше обычного человека. Монокль снова удивил. Следующее сообщение было таким: «Мир парящих островов принимает не всех, и не все занимают в нем достойные места. Испытуемые должны показать себя достойными. Пройдите полигон, зарабатывая баллы. На прохождение дается 150 часов, но испытание может закончиться раньше, если последний оставшийся участник пройдет через портал в конце полигона до истечения срока». Область полигона разделена на испытания. В зависимости от того, как вы выполняете эти задачи, вам будут даны оценки. В конце все баллы суммируются и объявляется результат. Вы можете не проходить все испытания. Если считаете, что ваш результат достаточно высок, вы можете просто остановиться на этом и выбраться через ближайший терминал. Но для вас лучше пройти каждое испытание, чтобы получить более высокий балл. Чем выше результат, тем выше награда, которую получат искатели. Первый номер выбирает награду первым, второй, вторым и так далее. Получить высокий балл, я согласен лишь на ту награду, что выберу сам. В списке есть способность, связанная с бессмертием, вот ее я и хочу приобрести. Мой старт на островах гораздо лучше, чем у большей части здешних искателей, так что я имею все шансы стать чемпионом. Торговец Кошмарный давно стал легендой, но пора показать, что Кошмарный хорош не только в качестве торговца. Разумеется, состязание будет нелегким. На островах хватает опытных неспящих, но я настроен показать себя и пройти все испытания. Я уже создал из своего имени легенду в мире парящих островов и на Земле, и готов подтвердить свою славу. Вы вошли в тоннель кукол. Задача – пройти тоннель до конца и не умереть. Опять пугают смертью. Я осторожно шагнул вперед. Бинт давал мне скорость и силу, но я не знаю, насколько быстрыми и мощными будут эти куклы. Я шел по тоннелю уже больше сотни шагов, но ничего не происходило. Несмотря на это, я становился все более напряженным и бдительным с каждым шагом. Вряд ли кто-то из искателей расслабится в такой обстановке и после сообщения о возможной смерти. За спиной что-то едва слышно шоркнуло о пол. Я сразу ушел в сторону, и железный шар прошел в паре сантиметров от моего предплечья. Удар был слишком медленным для меня. Марионетка. Прочная, быстрая и сильная кукла. Сила. 82. Ловкость. 40. Живучесть. 13. Скорость. 97. Защита. 12. Обнаруженные особенности. Укрепленное тело. Взаимодействие. Вердикт. Вполне по силам пользователю. Я под обликом гораздо быстрее. Швыряю вперед кулак. Куклу сносит. Механизм отскакивает от каменной стены, падает на пол и замирает. Теперь я могу его разглядеть. Вместо головы – пустой шлем с намалеванной красной улыбкой. Туловище похоже на бочку, короткие ноги – полено, руки – веточки, зато вместо кулаков – круглые железные шары. Сразу после победы на стекле монокля появилось сообщение. Вы, 37-й, кто победил куклу. Получено 300 баллов. Следующая встреча с куклой произошла спустя десяток метров. Снова шорох позади, удар в спину. И снова кукла ложится с одного удара. Похоже, кукол невозможно обнаружить до атаки. Я проверяю туннель, и он пуст в обе стороны. Но перед атакой их что-то телепортирует сюда. Я должен сосредоточиться и каждый раз уклоняться, либо нестись вперед, собирая кукол за собой, а потом разобраться со всеми разом. Выбираю второй вариант. Думаю, легче разобраться с толпой. Только вот я не учел, что когда кукол будет больше, они начнут координировать действия между собой, и даже ускориться. Я несся по тоннелю, набирая и уничтожая кукол. Когда обернулся в очередной раз, на меня налетели 5 марионеток, подобно школьникам, избивающим студента. И каждая била в разные места. Одна метила в висок, другие – в сердце, живот и колено. Я отскочил назад и услышал сзади шорох, предшествующий появлению новой куклы, а потом в спину словно садануло тараном. Я даже среагировать не успел. Открыта новая характеристика – защита. +1. Меня швырнуло в объятия кукол, и дальше не было времени смотреть на надписи монокля. Первую марионетку я снес своим телом, вторую перехватил за руку и заслонился ею от третьей, а потом кукол осталось трое. Спина все еще гудела, ныли отбитые мышцы. Если бы мне с такой силой ударили по почкам, я бы, наверное, здесь и закончился, а так, справлюсь. Увернуться от удара, в ответ, размашисто двинуть ногой. Двух кукол сносит разом. Остается одна, которой в качестве эксперимента бью по шлему. Шлем слетает с туловища, кукла валится на пол и не встает. Рука болит от ударов. Пусть бинт уже оплел и укрепил кисти обеих руки и туловище, но ощущение, что я каждый раз бью по стальной чушке, не пропадает. А вот теперь можно вернуться к надписи. Что там говорил монокль о защите? А монокль говорил, что в сражении с куклами скрыто что-то еще. Например, рост характеристик. Когда я получил удар от марионетки, в качестве утешительного бонуса у меня появилась и возросла характеристика защиты, которой мне не хватало с момента, как в моей жизни появились монстры. Сначала подумал, не ошибся ли я, поэтому пришла пора испытать свою теорию. Я дождался появления следующей куклы, и когда она ударила, заблокировал железный шар скрещенными руками. 80 единиц силы, не шутки. Удар был настолько могучим, что меня приподняло и швырнуло на пол. Левая рука онемела и повисла плетью. Меня с такой силой даже трехметровый голем не бил. Сразу понимаешь, что здесь не песочница, какой были острова. Защита. Плюс один. Кукла пошагала ко мне, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу. Я сжал зубы и приготовился ко второму удару, только на этот раз принял его на правую руку. И, ничего, защита не повысилась, разве что предплечье заныло. Значит, важен только первый удар, либо с каждой куклы можно собирать повышение характеристики всего раз. Сколько я перебил кукол до того, как пропустил первый удар? Штук 40. Значит, я упустил шанс повысить защиту на 40 пунктов. Черт. Теперь я снова шел по коридору, и каждые 50 метров за моей спиной появлялись минимум две куклы. Я позволял им бить первыми. Левая рука уже была в синяках, несмотря на бинт, отбитые кости противно ныли. Защита росла, но это не делало удары менее болезненными. Злость и боль от ударов я срывал здесь же, на этих самых куклах. Сносил им шлемы, разбивал туловища, начиненные разными проводами и кристаллами, ломал руки. Кому-то другому я бы не признался, но поход меня вымотал. На бинтах левой руки проступали кровавые пятна. Судя по всему, не все удары ограничились ломящим ощущением в костях, был и более весомый урон. Голова уже гудела от напряжения и пропущенного вскользь удара, а шорохи я слышал четко и громко. Когда за звуком идет удар, который способен крышу легковушки смять, поневоле научишься внимательности. А потом я дошел до высоких узеньких ворот, которые монокль обозначил как вход в безопасную зону. Не знаю, насколько безопасна была эта зона, но створки я толкнул с опасением. Зал безопасной зоны был круглым и большим, размером со стадион. Потолок возвышался куполом, в центре которого росли гроздья светящихся кристаллов. Неподалеку звенел ручей. Здесь было людно. Вдоль стен располагались лежаки, занятые людьми, а в самих стенах находились сотни ворот, вроде тех, через которые в зал вошел я. Искатели выглядели уставшими. Если уж я вышел из схватки с марионетками, пропустив пару ударов, представляю, как трудно пришлось им. В центре пещеры горел небольшой костер, вокруг которого тихо переговаривались несколько человек. Большинство искателей были вооружены. Тем не менее, это место казалось мне безопаснее всего, что я видел прежде в этих подземных чертогах. Если в одном месте собирается такая толпа охотников на монстров, никакая тварь не страшна. Вон, возле стены лежит груда кукол. Похоже, кто-то решил не заморачиваться и привел на хвосте толпу марионеток, а искатели перебили. На меня посмотрела добрая часть собравшихся. Кто-то внимательно, кто-то мазнул взглядом, кто-то ухмыльнулся. Я внимательно осмотрел этих людей. Увы, монокль не показывал их статистики. Наверное, для чистоты соревнования. Но недооценивать своих соперников я не собирался. Все эти люди обладали обликами и прошли первое испытание быстрее, чем я. Не факт, что заработали 47 пунктов защиты, но прошли однозначно быстрее. А кто-то наверняка уже ушел по тоннелю дальше. «Муми или подражатель?» – спросил у меня кто-то, но я не ответил, пошел вперед, осматриваясь. Монокль услужливо подписывал какие-то вещи. Например, тумбу посередине пещеры он обозначил так: «С тела отряда позволяет создать группу, максимум 10 человек, и проходить испытания вместе. Люди, состоящие в отряде, будут прокляты, если атакуют собратьев по отряду. Проклятие, слепота, отравление, безумие и т.д. будет случайным. Чтобы сформировать группу, коснитесь вместе этой или другой стелы. Значит, здесь действительно есть возможность набрать верную команду. И пусть верность обеспечит магия, а не совесть, это тоже неплохо. Так ты мумия или так, косишь под него, снова услышал я. Обернувшись, увидел паренька со здоровенным кольцом в ухе. Это где он такое нашел, и зачем вогнал себе в ухо? И ведь не артефактное кольцо, раз монокль молчит. Странный пацан, но чтобы выжить с кольцом в локаторе, нужно уметь постоять за себя. Да и не прошел бы слабак первое испытание. Так что свысока я на собеседника смотреть не стал. Чего? Ну, я про твой бинт на подбородке. Ты типа мумимен, вроде того. Давно ты здесь? Да часа два. Выходит, я провел в купели куда больше, чем мне казалось. Оценив словоохотливость паренька, я начал давить его на информацию. Скажи, кто-нибудь дальше уже ходил? Да, уже отрядов 7 двинулись. Сколько до меня прошло, не знаю. Слушай, а те закрытые двери, это те, через которые еще никто сюда не пришел? Киваю я на такие же створки, через которые попал сюда, только захлопнутые. Все верно, это хорошо. А что по поводу безопасности зоны? Были уже желающие устроить драку? Были два человека, хотели подраться. Тот, кто ударил первым, просто исчез. Мы не знаем, куда он пропал, но повторять его подвиг не хочется. Значит, зона действительно безопасна. Это радует. Спать я здесь не рискну, но отдохнуть можно будет. Слушай, ты выглядишь помятым, значит, дрался с куклами, а не убегал? Ага. А что, много бегунов? Каждый второй, махнул парень на груду кукол у стены. Кто-то выбирает вступать в бой, но это в основном маги. А ты, как я вижу, в рукопашную бился. Силен, значит. Я киваю, и парень, чуть помявшись, предлагает. Слушай, давай команду сформируем. А, нет, я как-нибудь один похожу. Если я пройду испытание в одиночку, я получу более высокий балл, так что предпочту путешествовать без отряда. Да, но это будет гораздо труднее. Те, кто был самоуверен, уже ушли вперед и наверняка погибли. Или получили шанс стать действительно впечатляющими людьми. Пожимаю плечами. Все, закончим разговор. Не раздражай меня. Пацан скривился и ушел. Терминал у выхода из пещеры порадовал меня статистикой. Оказывается, я сейчас на 17-м месте с 600 баллов за перебитых кукол. Еще меня порадовал список вещей, которые можно купить за баллы. Здесь нашлись крафтовые вещи, такие как волос горгоны, рог оленя золотой рощи, кровь чернокнижника мира магов. Не знаю, насколько эти вещи ценные, но крафтеры наверняка затарятся под завязку. Список был также полон вещей для крафта, таких как походная лаборатория Зельевара, набор юного алхимика, книг навыков типа вивисекция для самых маленьких, но стоили они заоблачные 60 тысяч баллов и больше, искатели вряд ли смогут позволить себе такие предметы. Думаю, что группа, переведя баллы одному человеку, а здесь была и такая функция, сможет получить что-то из списка. Наверное, многие так и сделают. Иметь своего зельевара престижно и прибыльно. В списке нашлись и менее редкие предметы. Руководство по искусству бесконтактного боя, методика культивации внутренней энергии, основы боевой магии для подростков. Не знаю, для кого писались эти книги, но их количество в местном хранилище наверняка изрядно сократится, стоили они по 20-30 тысяч. Были и артефакты. Сандалии воина, рассекающего небо, тип, облик, наделяют пользователя способностью к полету, стоимость 7000 баллов, и таких обликов хватало. Понятное дело, что люди, чьи баллы будут низкими, скорее купят что-то из этих вещей, чем понадеются на хорошие варианты с предложенного списка. А значит, каждый искатель усилит свой облик, купит себе артефактное оружие, или усилит себя иначе. Для земли и сообщества искателей это прекрасно, но для меня, который метит в топы, не очень. Окружающие станут сильнее, злее, а значит, конкуренция у места на вершине станет ожесточеннее. Минут 10 я отдыхал и посматривал по сторонам. Самые культурные либо не прошли первое испытание, либо уже вышли через стелу. Остались сильные и приспособленные. Качки, маги, тренированные воины или приспособленные к жизни быдло. Однако мое внимание привлек искатель, выбивающийся из этого ряда. Слишком тонкорукий и щуплый, чтобы справиться даже со скальным псом. Даже у последнего клерка, если он не филонил и посещал тренировочную комнату, отрастали бицепсы и плечи шли вши. «Там, на земле, я художник», — говорил Хиличок окружающим. «Создаю свои картины, занимаюсь реставрацией, но это больше как хобби. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь», — криво усмехнувшись, сказал мужчина из его группы. Художник смущенно улыбнулся. «Да я так, ну, нам же нужно как-то знакомиться, верно? Я вот о себе рассказываю. Вот эти точно пройдут, даже с грузом в виде художника». Парняга наверняка интереса ради решил пройти испытание, и уже несколько раз успел пожалеть. Я зачерпнул воды из ручья, достал из рюкзака орс, проглотил и запил. Ну вот, и наелся, и напился, и отдохнул. Теперь можно двигаться обратно. Я надел рюкзак на спину, дошел до ближайшей запертой двери первого испытания, через которую сюда еще не проходили искатели. «Эй, второе испытание в другой стороне, что ты хочешь?» Неуверенно окликнули меня со спины. Но я уже, не сдерживаясь, ударил в середину створок. Двери снесло, будто в них выстрелили из пушки. А я зашагал в сумрак тоннеля. Пока я здесь, следует поднять свою защиту как можно выше. Хочу получить максимум от этого испытания, и я его получу. Глава 2. Стальной кулак марионетки летит мне в голову. Сил уворачиваться не осталось, но мне и не нужно. Подставляю ладонь, и металлический шар с сочным шлепком впечатывается в руку. Ощущение, будто теннисный мячик поймал. Тяну марионетку на себя, и ударом кулака сношу шлем. Кукла падает. Все? Нет. Шорох сзади. Оборачиваюсь, подставляя скрещенные руки. Металлический шар врезается в предплечье. Слышится глухой стук, словно кусок дерева бьет по металлу. Рука побаливает, но это скорее боль от первого прохода по этим тоннелям. Я не успел толком залечить раны. Для меня набрать защиту было куда важнее. Чем больше рос параметр, тем легче было принимать удары. А вот некоторые искатели, пытающиеся повторить мой гринд, получали открытые переломы. Защита. Плюс 1. Секунда на контроль обстановки. Осматриваюсь, но новых кукол не вижу. Последний заход из 9 оказался особенно трудным. Я беспрепятственно дошел до самого начала, где нашел мужчину со сломанной ногой. Рядом с бедолагой валялась одна единственная кукла. Я также спокойно провел его по большей части тоннеля, но за 20 метров до конца испытания услышал шорох сзади. Марионеток были десятки. Я едва успел швырнуть раненого вперед, но это не слишком ему помогло. Куклы появлялись и появлялись, атаковали и меня, и бедолагу. Его убили в первые секунды. Я выстоял только за счет силы облика и приобретенной защиты. Не скажу, что я прокачал одну только защиту. Теперь я натренирован до такой степени, что если услышу сзади шорох, не стану лениво размышлять, что это было, разворачиваясь, уйду с линии удара, поставлю блок, а потом, садану по угрозе кулаком или нож кину. Рефлексы марионетки вколотили в меня накрепко. Но был и минус, больше неочищенных тоннелей не осталось. Когда я прошел чужой тоннель впервые, все только вежливо удивились. Когда я повторил свой подвиг, спросили, в порядке ли я и предложили помощь в зачистке. Одна из команд пошла дальше элементарной вежливости. Люди взломали дверь в закрытый тоннель и принялись помогать следующему искателю. А когда я отказался от компании и снова пошел в атаку, соседние тоннели начали зачищать другие искатели. В такой обстановке мой секрет с получением защиты вскоре перестал быть секретом. А еще в зале отдыха теперь находилось куда меньше людей. В основном остались те, кого выводил в зал я и другие группы. Искатели, не готовые к испытаниям, сломавшиеся на первых противниках. Думаю, и на испытание они согласились с дуру, не подозревали, что их здесь ожидает. Ну, хоть очистились от паразитных эманаций. Я закинул в рот орс и проглотил. По телу снова прошла волна свежести, но я чувствовал, что телу не хватает реального отдыха. С каждым разом орс работал все хуже, нервная система не справлялась. Мне требовался сон. Я не спал с момента попадания сюда уже 15 часов. Все это время я гриндил, пил, ел и добровольно выступал куклой для битья. Тащил на себе плачущих искателей с открытыми переломами, с закрытыми, тех, кто звал маму и тех, кто терпел боль, стиснув зубы. Это того стоило. За время спасения искателей, которое стояло далеко не на первом месте в списке моих мотивов, я достиг потрясающих показателей защиты. Артур Кошелев. Культиватор, стадия конденсации ЦИ, сила. 34 плюс 50, ловкость, 47 плюс 30, живучесть, 53, скорость, 62 плюс 100, защита, 186, духовная сила, 117, открытые техники, незаметность, 86-100, познание, 23-100. Я думал, что за 9 тоннелей наберу куда больше защиты, однако после второго тоннеля характеристика повышалась после удара каждой второй куклы, потом, каждой третьей и так далее. Идея прокачать защиту до 1000 и быстро нагнуть все остальное, живущие в этих пещерах, оказалась недостижимой мечтой. С последнего захода я получил всего 6 пунктов, и даже если бы остались незачищенные тоннели, вряд ли отправился бы в новый поход. А чем это я? Ах, да, нужно отдохнуть. Я прошел через зал, не обращая внимания на назойливые попытки искателей заговорить. Выбрал место у стены, подальше от людей. Сел и погрузился в медитацию. Растворился в ощущении спокойствия, когда ни о чем не думаешь и чувствуешь максимальное расслабление. Кажется, еще немного, и уснешь. Вот только уснуть нормально у меня не получалось уже давно. Получасовая медитация привела меня в порядок. Я подошел к стеле, открыл вкладку с рейтингом искателей и нашел себя на 11 месте. Кукол я перебил кучу, но по 300 баллов за каждую, естественно, уже не давали. Максимум баллов я получал за чистое убийство, но если кукла уже давала очко защиты, баллов за ее убийство я получал самый минимум. В общем, меня обошли, но недовольным я не был. Простите, уважаемый. Парень в бинтах, можно в вашу команду? Нет, здесь достаточно людей, чтобы объединившись, пройти испытание. Ворота следующего испытания были единственными. Выйдя за них, я оказался в каменной кишке, которая с каждым десятком метров становилась все шире и выше, превращаясь в ущелье, с дна которого можно было увидеть узенькую ниточку неба. Вы вошли в ущелье демонов. Задача – преодолеть ущелье. Я хмыкнул, коснулся грубой стены ущелья. Камни выпирали слева и справа, ущелье было испещрено трещинами. Загоняя бинт в щели и таким образом страхуя себя, я двинулся вверх по вертикальной стене. Камни выскальзывали из-под рук, крошились, но бинты здорово помогали, давая дополнительную опору. За полчаса я достиг поверхности, но не смог разглядеть ничего дальше 5 метров, стоял густой туман. Прошелся немного по камням и неожиданно вышел к пропасти. Судя по всему, пропасть была той же самой, из которой я только что выбрался. Перепрыгнув ее, спустя десяток шагов снова вышел к пропасти. Ну, намек понятен. Пришлось спускаться вниз, а потом шагать к демонам, которые наверняка заждались меня. Ущелье извивалось, сверху нависали камни, так что увидеть, что ожидает меня метров через 20, получалось не всегда. Я был настороже, смотрел и вверх, и вперед, и назад. Когда на меня напали, успел отреагировать. Сверху что-то зашелестело. Вскинув голову, я увидел летящее на меня существо, похожее на обезьяну. Обросшая шерстью тварь растопырила кожистые крылья, невероятно кривая рожа со скаленными клыками, маленькими глазенками, в которых горела неистовая ненависть. Я шагнул в сторону, уходя от места, куда пикировало существо. Бинт хлестнул тварь, обвиваясь вокруг горла, и швырнул ее в бок, на каменную стену. Затрещали хрупкие кости. Крыло неестественно изогнулось, темная кровь растеклась по шерсти. Пока существо визжало и трепыхалось, пытаясь расцарапать бинт, я рассмотрел его характеристики. Низший бес, слабый противник для любого пряморукого воина. Сила, 16, ловкость, 23, живучесть, 13, скорость, 17, вердикт. Смазка для клинка. Обычное животное после такого отпора бежало бы отсюда, искало самую глубокую нору и пряталось бы в нее, пока я не ушел бы. Но бес был далек от обычного животного. Злое, мерзкое и воняющее серое существо с шумом било по воздуху уцелевшим крылом, царапало бинт и пыталось ползти ко мне. Когтистые уродливые пальцы оставляли на камнях борозды. Взгляд беса, направленный на мое горло, обещал смерть. Я хмыкнул. Бинт обвился сильнее вокруг шеи существа, сдавил. Захрустели косточки. Существо вздрогнуло пару раз и затихло. Спустя пару секунд монокль перестал отображать статус твари. Я освободил бинт и пошел вперед. Далеко впереди хлопал сон крыльев, с каждой секундой все громче и громче. Наконец летающая стая вынырнула из-за поворота. Я насчитал 2 десятка бесов, а потом стало не до того. Первых 2 я успел поймать бинтами и прикончить ударами кулаков, а потом твари обрушились на меня. Я слышал хлопки крыльев и визги сверху, спереди, со спины. Бесы падали с неба, бежали ко мне по дну ущелья, безуспешно пытались нарезать меня на лоскуты когтями, которые не оставляли даже царапин на моей коже, и лезли к лицу, целя в глаза. Я размахивал кулаками, бинтами, освобождая себе место для следующего замаха, выпускал в упор энергетические лезвия с обеих рук. Тварей было несколько десятков, и вопреки ожиданиям, они не мешали друг другу атаковать. Это было не столько страшно, сколько мерзко. Словно туча мошкары, они были везде. Твари воняли, визжали. Воздух дрожал от карканья и гвалта. По моим кулакам текла липкая кровь. Ставлю золотой, на моем лице сейчас застыло крайнее омерзение. Мои удары дробили кости, я отрывал крылья с такой же легкостью, как если бы они были из картона. На землю рушились окровавленные туши, под ногами хлюпала темная кровь. Наконец летающих бесов не осталось. Тогда я просто ходил и ударами ног отправлял твари обратно в ад. Весь в крови, сука. Ломал я шею очередной твари. Тут даже воды нет. Я сейчас воняю, как последний бомж. Стоило разобраться с последним, ко мне вышел хозяин этих чудес. Двухметровый рогатый демон, вооруженный толстым массивным копьем. Похоже, отдыха не будет. Я посмотрел на характеристики рогатого через монокль. Демон черного крыла. Этому крылу демонов поручают идти в первых рядах. Крепкие и твердошкурые, они умудряются выживать даже там, где умирают более умелые и сильные. Ловкость. 45. Сила. 110. Живучесть. 205. Скорость. 60. Защита. 15. Обнаруженные навыки. Непробиваемость. Владение копьем. Вердикт. Рекомендуется обойти. «И что же ты делаешь?» – прорычал монстр. Налитые кровью маленькие глазки уставились на меня. «Зачем убиваешь моих питомцев? Я этих бесов вот такими помню», – соединил он указательный и большой пальцы. «Тогда явно не стоило натравливать их на меня, мудила. И твой выводок бы выжил, и я сейчас не вонял бы». Демон не ответил. Рогатый перехватил копье, зарычал и начал обрастать черной чешуей. Похоже, диалог не задался. Не то, чтобы я сейчас хотел разговаривать. Демон черного крыла использует непробиваемость. Крепость его чешуи возрастает в 10 раз. Пока демон увеличивал свою непробиваемость, я ускорился до максимума, оттолкнулся от каменного пола и прыгнул вперед. Целился я не в демона, а в его копье. Выхватил древко из недостаточно крепкой хватки и швырнул вперед. Как можно дальше от нас? Мне кажется, демон этого даже не заметил. Настолько сильно его корежило. Можно было еще и демона поколотить, но я не собирался тратить время бездумно. Такую броню я не пробью, даже если потрачу на это сутки другие. Вместо того, чтобы драться, я остановился в паре метров и дождался, пока навык демона не подействует полностью. Тварь стала чуть шире, рога подросли, когти стали длиннее. Вес, похоже, тоже подрос. Когда монстр шагнул вперед, камни под его лапой захрустели и защелкали. Первый удар я принял на скрещенные руки, но никакого оповещения о повышении защиты не получил. Когда уклонился, не получил сообщения о возросшей ловкости. Похоже, этот противник, просто противник. На беду чешуйчатого, у меня было, чем ему ответить. После десятков часов, проведенных в тренировочном зале, я знал методы борьбы без оружия. Всякие мечи, ножи, копья в бою против такого противника будут бесполезны, если уж мою защиту почти в 200 единиц пробить трудно, то эту чешую удары тем более не пробьют. Но борьба – это другое. С помощью борьбы в залах с мягкими полами можно победить противника, не причиняя ему вреда. Но даже в залах с мягкими матами случаются переломы и травмы. Если же борец попытается бросить противника через бедро или плечо на бетон или, к примеру, на камень ущелья, его ребра или позвоночник могут сломаться. К счастью, мне не нужно беспокоиться о здоровье моего соперника. Я снова проверил характеристики демона и увидел, что у него подрос показатель защиты, но почему-то всего до 30 единиц. Похоже, навык непробиваемости – это не совсем защита. А вот ловкость и скорость за счет наросшей чешуи упали. Теперь он точно не был мне противником. Хайрер, что ты пытаешься сделать, схватив меня? Попытался извернуться демон. «Не говори, что пытаешься меня бросить». Я перехватил руку, которой демон попытался меня ударить, и швырнул его через бедро. С его ужасной стойкой мне не нужно было выкладываться на полную, чтобы сделать прием, но я вложил в бросок всю новообретенную ненависть к выходцам из преисподней. Тяжелая туша ударилась о камень и ущелье содрогнулось. Демон взревел, но встал. Глядя на трещину в скале, я понял, что этого парня можно использовать как неплохое оружие. Если бы он еще и весил поменьше, я бы попробовал носить его с собой и драться, держа его за ногу. А учитывая растущие на голове рога, его можно еще и метать. Непробиваемость была навыком, который увеличивал крепость чешуи, однако не защищал внутренние органы. Если бы у меня был тяжеленный молот, я мог бы отбить демону все тело. Чешуя остановила бы сильные удары, но импульс дошел бы до органов и повредил их. То же самое происходит и при попадании пули в пуленепробиваемый жилет. Пуля не проникает сквозь пластину, но кинетический импульс все равно оставляет жуткие синяки или даже ломает ребра. Подняв демона и бросив на землю, я поступил, как хищная птица, которая сбрасывает черепах с высоты на камни, чтобы расколоть панцирь. Если бы демон продолжал лежать, я бы оставил его, или попробовал бы вылезти из ущелья и сбросить сверху камень побольше. Но, будучи незнакомым с принципами борьбы, демон встал и снова попытался меня ударить. Непоколебимое мужество, неиссякаемая энергия. Бросок через плечо, объявил я. Ха! В течение следующего получаса невероятно твердое и защищенное тело демона было качественно отбито. Не знаю, что заставляло его подниматься, гордость или глупость, но после каждого падения демон вставал, хотя это давалось ему все тяжелее. Наконец, когда я в очередной раз бросил его через прогиб, демон кашлянул, отхаркивая черную кровь, и замер. Демон черного крыла отменяет навык непробиваемости. Крепость его чешуи падает в 10 раз. Почерневшая кожа демона медленно вернулась к прежнему красному цвету. Похоже, монстру надоело быть избиваемой неваляшкой. Я не спеша дошел до отброшенного копья и вернулся к лежащему телу. Несмотря на то, что демон стал легче, а его ловкость и скорость вновь выросли, он не мог подняться. Некогда яростный взгляд змеиных глаз теперь тупо следил за кончиком моего нового копья. «Я не могу вернуть питомцев, но отправлю тебя вслед за ними. Не благодари, хотя не думаю, что это действительно можно счесть актом сострадания». Я отвел копье и ударил. Наконечник с тошнотворным хрустом пробил висок демона. Тело пару раз содрогнулось, и свет в глазах монстра померк. Сразу после этого монокль заполонили сообщения. «Вы, пятый, кто в одиночку победил демона. Получено 4500 баллов. Вы, первый, кто в одиночку победил всех противников. Получено 5000 баллов. Вы, 173-й, кто решил сражаться, а не убежать от сложного противника. Получено 500 баллов. Прекрасно, с учетом полученного за кукол, на четверть от алхимической лаборатории я заработал. Не то чтобы я действительно хотел приобрести ее, просто взял в качестве точки отсчета. Выходит, скорость прохождения все же влияет на баллы. Если бы я шел первым и первым победил демона первым, наверняка получил бы по 5000 баллов за каждый пункт. Хотя ладно, не буду думать о неслучившихся вещах. Нужно сосредоточиться на настоящем. Смотрю на копье через монокль. Копье черного крыла. Ранг. Серебро. Использует внутреннюю энергию при ударах. Внутренняя энергия. Это они так ци назвали. Пока семя Арса перерабатывает демона и бесов, поднимаю копье. Оружие удобно лежит в руке, хотя ощущается тяжелым, и это при моей-то силе. Размахиваюсь и бью по скале наконечником. Кто-нибудь более трепетный к оружию меня за такое сожрал бы. За мгновение до удара ци из руки насильно устремляется к древку. Ощущение неприятное, будто оружие из меня жилы тянет, рука ноет, зато на скале остается приличный скол. Похуже, чем копье с кислотным уроном, но то осталось на острове, увы. Интересно, получится ли раз за разом убивать демона и бесов, получая баллы? Я попробовал вернуться к комнате отдыха, но меня ожидал сюрприз. Вместо ворот я увидел сплошную скалу. Ладно, двигаюсь дальше. Вход в следующую безопасную зону был таким же, как предыдущий. Ущелье заканчивалось воротами. Внутри было прохладно. Я мельком осмотрел такой же зал, как в первой зоне, вдохнул чистый воздух. Некоторые искатели умудрялись отдыхать здесь же, кто-то даже медитировал, сложив свои пожитки рядом с собой. Либо они чересчур доверчивы к людям, либо чересчур устали. Я-то думал, все побегут вперед, чтобы занять первые места. Подожди, а где члены твоей команды? Посыпались вопросы. Ты один, это тот парень с забинтованным лицом. Он и предыдущие испытания несколько раз в одиночку проходил. Я скорее поверю, что его пати легла, а этот сбежал. Не обращая внимания на разговоры и взгляды полусотни удивленных людей, я добрался до терминала и проверил статистику. Один место. Искатель Краун. Баллы 47800. Два места. Искатель Серафима. Баллы 42100. Три места. Искатель Яблочко. Баллы 28000. Четыре места. Искатель Кирилл Романович. Баллы 26000. Семь места. Искатель Кошмарный. Баллы 15330. То, что меня обошли, не удивило. С момента входа в данж прошло больше 20 часов. Думаю, Краун и Серафима опередили меня на пару заданий или нашли секреты, вроде вышибания дверей в первом испытании. Я вроде бы внимательно глядел по сторонам, когда шагал по ущелью, даже поднялся наверх и осмотрелся, но все же мог что-нибудь упустить. Не исключено, что первые искатели в рейтинге, собранная и слаженная команда, и если среди них будет кто-нибудь с небоевым обликом искателя сокровищ или какого-нибудь археолога, они смогут найти все захоронки, секреты и потайные комнаты. Мне же остается быть внимательным и выносить монстров в одиночку, зарабатывая баллы. Зал ожидания был довольно большим. Здесь находились десятки людей, и каждый из них занимался чем-то своим. Люди разговаривали, кто-то умудрялся дремать или медитировать. Один из искателей возился с тушами бесов, расчленяя тела и копошась во внутренностях. За ним наблюдали с брезгливым интересом. Я бы тоже понаблюдал, если бы они комментировали свои действия, а так и не поймешь, крафтер ли они, ищущие ингредиенты, или просто отбитые напрочь люди, обожающие копошиться в чужих кишках. Искатели точили клинки, разминались перед походом в другую зону, бинтовали раны, стояли в очереди к торговому терминалу. Хватало тех, кто смотрел в точку равнодушным взглядом или тихо стонал от боли, держась за перевязанные части тела. Эти искатели уже выбыли. Они согласились отправиться на испытание, думая, что готовы, но вряд ли продолжат свой путь после тоннеля и ущелья, которые не были рассчитаны на слабых людей. «Выглядишь, будто из могилы вылез», — сказали мне. «Кстати, там есть ручеек, можешь помыться». «Спасибо, так и сделаю», — кивнул я, направляясь в указанную сторону. Вода была прохладной, чистой. Как мог, вымылся, прополоскал вещи и обтерся. Насчитал 9 женщин. Двое находились в командах с мужчинами, остальные 7 держались особняком от остальных искателей. «Эй, парень, ты действительно тот, кто придумал помогать людям в первом испытании?» — спросил чудовищно накачанный искатель из расположившейся отдельно группы. «И сколько ты набрал на этом баллов защиты?» Мужчина был закован в толстенные доспехи, по фигуре широкоплечему искателю. Самодовольное выражение въелось в лицо. Не знаю, кем он был на земле до прорыва кошмаров, но здесь и сейчас у него был вид человека, рожденного задирать нос и приказывать. В его группе я насчитал 12 человек, у которых даже свои шатры были, и в них тоже наверняка сидели люди. Этот вопрос был одним из многих, которые я слышал, поэтому пропустил его мимо ушей. Как и многим до него, мужчине это не понравилось. Только вот он единственный, кто после молчания пошел на конфликт. «Ты разве не слышишь? Я тебя спрашиваю». Может, он решил, что если его тело изменено плохонькой эволюцией, все вокруг должны улыбаться и отвечать на его вопросы. В любом случае, мне нет до его эго никакого дела. Отдохну немного и пойду дальше. Здоровяк в доспехах оказался назойливым. «Слышь, ты чего, оскорбить меня хочешь?» «Так я ничего тебе и не сказал», — усмехаюсь, но бинты скрывают усмешку. «Вот именно. А я хотел диалога, понял? Если ты хочешь показать свою крутость, лучше делать это не словами. Желаешь драки? Давай перестанем сотрясать воздух и выйдем из зала, разберемся. Ты чего, считаешь себя самым крутым?» Снова слова. «Похоже, драки не будет». «Отвянь», — отмахнулся я от искателя, как от надоедливой мухи. Лицо мужчины побагровело, его затрясло. Толстяк неподалеку от меня, один из спасенных мной в первом испытании, испуганно округлил глаза. «Парень, это же сам змей, глава их клана». Мне показалось, или он был готов сказать шайки, но проглотил нелестное слово. Змей оглянулся, и все вокруг дружно отвернулись, делая вид, что уж очень заняты своими делами. «И что, главе клана запрещено биться в поединках? Ходи и оглядывайся, пацан», — злобно оскалился змей. «На нас уже смотрели, а разговор явно свернул не туда, куда ему хотелось бы». Вместо продолжения диалога он обернулся к своим и заорал: «Чего пялите, подъем, Пора двигать следом за овцами. На его крик из шатров выходили новые и новые люди. Кто-то держал в руках куски мяса, фляжки и продолжал жевать. Люди переговаривались с ленивым интересом, но после того, как разозленный змей повторил приказ, вытерли масляные ладони об одежду и начали собираться. Вытаскивали из шатров рюкзаки, сматывали спальники и крепили к поклаже или вешали лямки на плечи. То, что произошло дальше, меня удивило. Люди, которых возглавил змей, криками и руганью заставили встать раненых и напуганных людей. Их собирали в кучу, как скот, зажатых и плачущих, а затем гнали на вход к следующему испытанию. И люди шли, считая, что опасность испытания для них не так страшна, как унизительный коридор из вооруженных людей, выкрикивающих насмешки и оскорбления. Глава 3. Я не считаю себя циником, которому плевать на всех окружающих, кроме себя. Если кошмар будет нестись за бабушкой, ребенком, женщиной или мужчиной, а я могу вмешаться и спасти человека, я это сделаю. Возможно, потопчусь на гордости мужчины, если монстр будет достаточно слабым, чтобы его можно было штакетиной от забора забить, но помогу. С другой стороны, я не встану во главе поселения, не буду вытирать сопли людям и не позволю сесть себе на шею. Сейчас на моих глазах людей гнали на убой, и это мне не нравилось. Желание наказать ублюдков было сильнее, чем тяга защищать всех и вся. Но какая разница, чем я руководствовался, если я вмешался? Вы чего творите? Мой одинокий выкрик утонул за плачем и злорадными выкриками скотов, вкусивших власти. Не лезь, торопливо зашептал знакомый толстяк, вцепившись в рукав. Тебя могут не тронуть, если не станешь мешать им. Посидишь в зале пару дней, и все, сможешь дальше двигаться. Они наверняка к тому моменту уже уйдут. А продолжишь привлекать внимание, змей наверняка оставит парочку своих бойцов на выходе. Знаешь, зачем им люди? Они убьют их и тем самым заберут все их баллы. Если не хочешь, чтобы то же самое случилось и с тобой, умоляю, не лезь. Такая арабская логика мне не нравилась. Выдернув руку, я встал поперек течения толпы и попытался остановить людей. Они не тронут вас в этом зале, орал я, но мой голос против голосов змей был слабым криком. Меня не слышали. Слабые, безвольные и сломанные люди огибали меня и шли к выходу. Подонки злобно хохотали, бросали в меня ядовитые реплики. Кто-то швырнул обглоданной костью, от которой я уклонился. Хочешь остановить нас? Подошел змей. А давай, резани по горлу мне, или вон, ему, кивнул он на ближайшего соратника, который, поймав мой бешеный взгляд, суетливо сместился в сторону и исчез за спинами. Исчезнешь сразу же, а мы здесь еще порезвимся. Я не двигался, и змей счел это победой. Самодовольно заулыбался, шагнул вперед и попытался нависнуть надо мной, что не получилось, ростом мы были одинакового. Давай, попробуй нам что-нибудь сделать, защитник серых и убогих. Я уже потерял счет тому, сколько раз я ломал людей, и многие из них вели себя, как ты, а заканчивали, как они. Костяшки пальцев, которыми я сжимал копье, побелели. Змей заметил это и заметил тише. Но ты можешь взять шефство над этим сбродом и попробовать довести их до следующего лагеря, а мы проследим за всеми ловушками, в которые вы попадете, за всеми монстрами, которых загрите, и все будут довольны. Если у тебя получится доставить их до следующего зала целыми, я буду удивлен. О, я действительно возьму над ними шефство, пообещал я. Более того, я найду, чем тебя удивить. Змей смотрел в мои глаза несколько секунд, но я взгляд не отвел. Тогда он обернулся и крикнул своим: «Пропустите героя, он пойдет вместе с овцами». «Ты действительно думаешь, мне нужно твое разрешение, мудло?» Среди раненых я заметил художника, избитого, с замотанной тряпкой ладонью, на которой явно не хватало пары пальцев. А среди подонков были люди из его прошлой группы. Довольно логичный финал. Я знал, каково это испытывать беспомощность и не иметь возможности противостоять кому-то. Будучи подростком, я попал в ситуацию, с которой справиться просто не мог, как и добиться справедливости. Я говорю про Косолапова, который считал, что может делать все, что хочет, и ему за это ничего не будет. Так что у меня есть мотивация бить лица шакалам. Не столько ради защиты слабых, как супергерой из фильма, сколько вымещать злобу и ненависть, весь свой подростковый страх в ударах. Я шагал по камню, чеканил шаги. Подонки, мимо которых я шел, пожирали змея глазами, перебрасывались язвительными шуточками, но так, чтобы окружающие все слышали. В проход я шагнул последним, после запуганной толпы, и сразу же обернулся. Я был готов увидеть летящее в меня копье, стрелу или магическую атаку, но змей только улыбался, не выходя за пределы зала. «Я дам тебе фору в полчаса, забинтованный. Постарайся пройти за это время как можно дальше». И вот мы идем по очередному тоннелю. На стенах висят зажженные лампадки. Под ногами неровный камень. До потолка 4 метра. Проход извилистый, в такой не увидишь, что будет через 30 метров. Тоннель изгибается, как змея. Впереди шагает почти два десятка человек, которые надеются на меня и думают, что я стану их спасать. Вот только я не буду вытирать этой толпе задницы, не буду беречь жизнь каждого. Я лишь дам им возможность вернуть уверенность в себе. Здесь почти два десятка человек, пусть они ранены, но они уже хотя бы по разу в жизни убивали монстров. Стоило воротам закрыться, как искатели принялись наперебой благодарить меня. «Спасибо, парень, если бы не ты». «Да, ты нас буквально спас», — добавил другой. «Спасибо, что вступился. Ты настоящий лидер», — подхватил третий. «Нам повезло, что ты с нами. Это ведь ты крошил марионеток, спасая людей в первом испытании. Давайте побыстрее закончим с этим испытанием», — пробурчал я. На монокле появилось сообщение, которое я зачитал всем. «Вы вошли в подземный ход, полный ловушек. Задача — пройти до конца и не умереть. Может, ты первым пойдешь?» — предложил искатель, поблагодаривший меня первым. «Ты просто выглядишь крепче, и ну». Я не ответил, а люди вдруг оживились. Мужчина с забинтованным боком обернулся ко мне. «Слушай, друг, у тебя есть еда?» «Похоже, настало время прояснить ситуацию. Прошу минуту внимания», — сказал я медленно и громко. «Вы ошиблись, если думали, что я буду вас кормить. Я не стану менять вам подгузники. Не буду заботиться о вас и искать для вас ловушки. Все монстры и препятствия, которых вы встретите впереди, целиком и полностью ваша забота». «Тогда чем ты лучше змей?» — подал голос кто-то из-за спин. «Ты просто используешь нас, чтобы пройти подальше. Может и ничем не лучше», — пожимаю плечами. «Но змей хотел напасть на вас со спины, а я теперь эту спину защищаю. Ты просто гонишь нас на ловушке. Можете не идти, но ворота не исчезли, как вы видите, а значит, скоро за вашими баллами сюда пойдут змеи». Это подстегнуло группу, и люди отправились вперед. Я шел замыкающим. Первые 200 метров мы прошли, не наткнувшись на ловушки. А потом сзади донесся шорох и топот, за нами уже шли. «Советую поторопиться», — напоследок сказал я группе. «Я слышу преследователей». А сам побежал назад, туша фитили лампадок. Двигался я так быстро, как мог, и за секунду успевал погасить 2-3 светильника. Группа всполошилась, ломанулась вперед, забыв о ловушках, но мне было плевать. Я остановился, только услышав голоса впереди. Я уже лазал по здешним скалам. Взбираться по стене тоннеля было чуть сложнее, трещин здесь не было, только неровные сколы и выступающий камень, но бинты работали так же, как и прежде. Пришлось чуть напрячь пальцы, карабкаясь вверх, и это я еще умудрялся тянуть за собой копье. Преследователи показались спустя пару минут. В руках многих членов шайки болтались лампадки, слишком тусклые, чтобы полностью осветить коридор, но на 3-4 метра перед собой люди видели свободно. «Он считает, мы будем настолько глупы, что не догадаемся снять лампадку со стены», — хохотнул змей, проходя прямо подо мной. «Осторожно, здесь могут быть ловушки. Ищите их по трупам овец, ха-ха». Я дождался, пока все пройдут вперед, быстро спустился и настиг группу. Успел прикончить двоих, зажимал их рты ладонью, сворачивал шею и тихонько опускал на пол. «Вы убили искателя и забрали его баллы. Получено 3720 баллов. Вы убили искателя и забрали его баллы. Получено 1650 баллов». На дальнейшие оповещения я не обращал внимания. Впрочем, их пока и не было. План тихо убить спешащих подонков дал сбой. Идущий в центре группы искатель вздрогнул и сказал: «Я что-то... А-а, черт, они мертвы». Вопль перепугал всю группу. Люди остановились, обернулись, крепче хватая клинки. У двоих бойцов, которые шли последними, позвоночники были перебиты ударами копья. Свернуть им шеи я просто не успел. Сразу двое человек использовали магию. В мою сторону с гулом пронеслась волна огня, облизывая стены, а за нею дюжина черных, будто сотканных из тьмы, стрел. Меня атаки не задели, я был достаточно быстр, чтобы убежать от волны огня, которая затухла спустя 50 метров. Стрелы и столько не пролетели. Где он убит? Я ничего не знаю, не чувствую, тоже ничего не видел. Вы же поисковики, мать вашу, заорал змей, а потом уже обратился ко мне. Зачем ты это делаешь? Ты ничего не имеешь общего с теми людьми. Почему ты нам помешал? Даже если я отвечу, под незаметностью он меня не услышит. И почему змей решил, что если уж он делает все, что хочет, в том числе вырезает людей ради баллов, то я не могу. Я тихонько подбирался к группе. Увы, слишком рано. Еще один противник резко выбросил ладонь в мою сторону. Кожу слегка защипало, и на этом все закончилось. Брошенное копье вошло в грудь искателя, швырнуло его на пол. Тело кувыркнулось и замерло. Возможно, моя защита справилась бы с атакой, но у меня не было желания рисковать жизнью в экспериментах. Не сегодня. Зачем ты это делаешь? Снова заорал змей. От былой уверенности не осталось и следа. Слушай, повздорили, и хватит. Отвяжись от нас. Слушая его крики, я добрался до первых убитых и забрал их оружие. Теперь у меня есть пара коротких сейф и одноручный меч. А потом, добрался до отряда, столпившегося плечами друг к другу. Перепрыгнуть через этот строй было легко, так еще и затылом никто не смотрел. Напуганные жестокими убийствами люди вели себя, как дилетанты. Я встал за спиной змея. «Мне нравится убивать», — соврал я, отменив незаметность. Ответ испугал змея. Мужчина попытался полоснуть мечом назад еще прежде, чем обернулся, но на середине движения я попал по его кисти мечом. Лезвие разлетелось на осколки, настолько сильным был удар. Латная перчатка, по которой я бил, деформировалась. Меч змея отлетел, звеня по камням. Бинты выдернули мужчину из толпы и поволокли за мной. «Моя рука», — выдохнул змей, схватившись за истекающий алым обрубок. «Если тебя утешит, рука, не главная твоя потеря на сегодня, моя кисть», — заорал змей, брызжа слюнями. «Сукин сын, как ты смел, я убью тебя». Оставшиеся шестеро подонков направили свои мечи на меня, но их руки дрожали, а на лицах застыл страх. Им и в голову не приходило нападать. Не теперь, когда их главарь, которого они боготворили, пытается зажать перчатку, из щелей которой сочится кровь. Не тогда, когда между нами находится их лидер. Чего-то ты не такой довольный и самоуверенный, как в зале. Думал, что легко одолеешь любого врага потому, что у тебя более сплоченная и крупная банда. Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков. Ублюдок, взревел змей, с глазами, полными безумия. Он обернулся и замахнулся на меня. Я легко увернулся от стальной перчатки, падающей на мое плечо, и кулаком ударил в локоть мужчины. Несмотря на доспехи, левая рука здоровяка изогнулась под нехорошим углом. Как хорошим молотом ударил, и даже не почувствовал боли в костяшках. Вот это защита! Змей снова заорал. Не обращая внимания на его крики, я повалил здоровяка на пол и наступил ему на спину. Теперь он не поднимется, ни на культе и сломанной руке. «Отпусти его!» — орала мне свита подонка, но вместо того, чтобы отогнать меня от тела своего главаря, понемногу отступали обратно в тоннель. Между нами уже было метров 15, и расстояние все увеличивалось. Змей хрипло дышал. Через раз дыхание сменялось стонами и завываниями. «Увы, случившееся не сломило его. Я найду тебя, ублюдок!» — быстро заговорил он. «Слышишь, попробуй только убить меня, и я тебя найду. Перерою весь Красноярск, все дома на земле, но найду. Ты так часто говоришь «найду», что я начинаю думать, будто ты убеждаешь в этом себя самого», — спокойно сказал я. Потом я сел на колено, обхватил ладонями подбородок и затылок змея. «Нет», — яростно вскрикнул змей, — «ты не можешь, но я мог». Я резко дернул его голову, позвонки затрещали и тело обмякло. Я так и не узнал, каким обликом обладал змей, но то, что он был бесполезен в битве, стало понятно в первые минуты боя. А потом я догнал остальных, увернулся от брошенного клуба тьмы, сбежал от новой волны огня и снова вернулся. «Вы видели, насколько я быстр», — предупредил я остальных. «Положите оружие на землю, снимите все ценности, которые у вас есть, и мы разойдемся». И некоторые действительно кладут оружие. Ухожу в незаметности, бросаю в ближайшего подобранный сай. Подскакиваю ко второму и бью оставшимся. Третий летит на меня с мечом и воплем «Ах ты, ублюдок!» Времени размахиваться копьем снова просто нет, пинаю его в грудь. Мужчину сносит в сторону. Каждый мой удар оставляет глубокие раны, дробит кости, ломает черепа и челюсти. На пятерых трачу по удару, но шестой оказался крепче. Его пришлось бить дважды. «За что?» – хрипло выдохнул мужчина. На губах пузырилась красная пена. «Я безоружен и не могу сражаться». «Ты не можешь. Когда ты планировал перебить всех раненых, тебе нормально было?» – сказал я, выходя из невидимости. «А как роли поменялись?» – вспомнил про мораль. «Было бы здорово собрать с людей облики, но, увы, артефакты в это путешествие люди не могли взять из-за запрета. Будь у них облики, было бы куда сложнее. Если бы не моя читерская шкатулка, мне бы пришлось куда хуже. Из оружия забрал только метательные кинжалы и пояс для них. Таскать остальное не стану, мне хватит и демонического копья». Путешествие по ловушкам вышло безинтересным. Во-первых, зона с ловушками была обозначена. Пол был разделен по белым и черным квадратным плитам со стороной в пару метров. Здесь и начинались ловушки. Большинство хрупких плит над ямами уже обнаружили. Заглянув в первую, я увидел чье-то тело, нанизанное на железные пики. В остальных было пусто. Дальше добавились стрелы, через определенное время вылетающие из стен, раскачивающиеся громадные лезвия. Я шагал ровно по человеческим следам, едва различимым в пыли. Иногда останавливался у обнаруженных прошедшими искателями ловушек и демонтировал то, что демонтируется. Вынимал самое ценное, судя по показаниям монокля. Какие-то взрыв камни, выдергивал из стен лезвия с ядом. Потом продам крафтерам или использую как-нибудь сам. В процессе демонтажа заметил, что часть ловушек восстанавливается. Не обошлось и без сюрпризов. Когда я шагнул на очередную плиту, из стен вырвались лозы, попытавшиеся спеленать меня. Грязно ругаясь, я попытался рассечь ближайшую лезвием копья, но та не резалась, я словно пытался распороть тупым ножом покрышку автомобиля. Пришлось уворачиваться, отбивая жадные щупальца копьем, и бежать назад. Спустя минут пять лозы успокоились, вернулись за стены, я пробежал мимо на максимальной скорости и продолжил путь. Наконец я дошел до ворот в конце тоннеля. «Вы, 141-й искатель, прошедший через этот тоннель. Награда за прохождение в компании урезана. Получено 3600 баллов. Совсем мизер», – бормочу я, толкая створку. «Но грех жаловаться, ведь за змей я получил куда больше. Нужно проверить рейтинг. Не удивлюсь, если я уже в пятерке первых искателей». Глава 4. Этот зал ничем не отличался от предыдущего. Такой же терминал посередине зала, те же самые группы, занимающиеся своими делами. Вон те ребята похожи на головорезов. Вон там двое парней с помощью поцарапанных, потертых инструментов ковыряют демонтированную ловушку из предыдущего испытания. Пожалуй, к ним и подойду. Не скажу, что удалось сбыть добытое за хорошую сумму, но и не считаю, что продешевил. Парни согласились обменяться на пару зелий лечения, буквально пышущих маной. Оказывается, у них был свой зельевар, который помог собраться перед походом. А потом я увидел Клёву и Дашу, которые вместе с незнакомой девушкой расположились группой у самой стены, поодаль от остальных. Когда увидел незнакомку, сердце пропустило удар. Ее огненно-красные глаза и отчаянно рыжие волосы выделялись в этом сером зале. Она будто крала у остальных людей внимание. Еще девушка могла похвастаться соблазнительной спортивной фигурой. И самое главное, что тоже привлекло взгляд, красная цепа с разрезом до верха бедра, которая была на незнакомке. Я хмыкнул, глядя на столь необычную одежду для подземелья.